Глава 25. Еще не время. Именно это потом показали по телевизору. Только о чем они говорили, мало кто слышал. Но я был совсем рядом и все видел и слышал хорошо. Государь и Ельцин встретились на перекрестке коридоров. Тот плешивый из его команды попытался было влезть между ними, но Ельцин просто отстранил его трехпалой рукой. Где-то с минуту они стояли молча, глядя друг другу в глаза. Будущий правитель и царь из прошлого. Ельцин первым протянул руку для пожатия. «Видел вас», — сказал Ельцин. «Умеете вы организовать народные массы. С проверкой складов это вы правильно. Эту инициативу мы с товарищами поддержим». Но государь его протянутой руки словно не заметил, продолжал неотрывно смотреть ему в лицо. «Знаю тебя. Тоже видел. Править будешь. Но готов ли державу великую сберечь?» «Все силы положу», — пообещал Ельцин. «Но смотри. Давши слово...» Государь пожал руку кандидату в президенты, но погрозил ему пальцем. Отвернулся и двинулся дальше, буквально сквозь его охрану. «Ес!» — простонал в экстазе Неглядов. А Ваня, поспевая за государем, столкнулся с одним из охранников Ельцина. Тот отлетел к стене, как пушинка. Извиняться пришлось мне. После Останкина мы поехали в хуторок. Честно говоря, в Москве я задерживаться не собирался. Хотел только встретиться с первопечатником, забрать документы, раз уж по дороге. Но Егорыч, взявший трубку, обрадованно сообщил, что у них сегодня спецобслуживание. Совет ветеранов гуляет, им по случаю предстоящих выборов средства на застолье выделили. И прям потребовал, чтоб я приехал со своими друзьями. «Иначе обижусь», — сказал он серьезно. «Сколько вас будет?» «Не боись, Николаич, всех посадим. Сейчас столы новые из кухни принесем». Государь, как-то погрустневший, видимо, уставший после интервью, от вида ветеранов в мундирах и пиджаках, увешанных орденами и медалями, сразу оживился. Его тоже узнали, посадили во главе стола, за инициативу с проверкой складов благодарили, с избранием руководителем фабрикой поздравляли. А он разглядывал награды и спрашивал. Много спрашивал, за что получил, где воевал. Особо интересовался танковыми сражениями и артиллерией. С не меньшим интересом рассматривал титановую ногу Егорыча, восторженно качал головой. Единственное, что напрягало, так это оператор с Неглядовым и Веня со своим фотоаппаратом со вспышкой. Снимали без остановки, словно на перегонке. Впрочем, Неглядов быстро накидался халявной водкой, и для него вызвали такси. Зато Веня чуть ли не скулил от восторга, намекая, что фото государя с ветеранами для агитплаката — самое то. «Так что скажете, уважаемый?» — спросил государь Иван Семенович, закончив рассказ про свое участие в штурме Берлина. «За кого стоит на выборах голосовать? Вот все говорят за Ельцина, а вы что скажете?» «Ельцин хорош», — кивнул Иван Васильевич. «И сила есть в нем. Он и победит. Не оказался бы Иудой. А что стрельцы наши в Берлине стоят, то хорошо, очень хорошо. Там и стоять должны». «Павел Николаевич», — услышал я голос. Первопечатник стоял у плетня с журналом «Смена» в руках. Я подошел, он передал мне журнал, шепнул, что все в полной норме, и спросил, указав на государя. «Это тот, что из телевизора? Силен мужик. Знал бы, для кого документы делаю, и что б ты сделал». «Да ничего», — пожал плечами мастер, и так все исполнил в лучшем виде. «Просто понятно, за что его упекли. Вы уж его берегите, ладно?» «Постараюсь». Тут ко мне подошла официантка Оксана и сказала, что меня спрашивают. Я удивленно посмотрел в указанную сторону. Генерал Козырев стоял у деревянных ворот кафешки и махал мне рукой. Первопечатник тоже на него посмотрел и словно растворился в темноте. Неужели знакомы? «Товарищ Ловчев, уж попросите, чтобы меня пропустили», — попросил Козырев, когда я подошел к воротам. «Вы так хорошо сидите и поете так здорово. Прям невольно захотелось присоединиться». «И как вы меня нашли?» — — спросил я, когда мы сели за стол, и Оксанка сразу поставила перед нами по кружке пенного. «Нет ничего проще. У тебя ж телефон в машине. А при нынешней технике отследить — на раз плюнуть. Так что, видишь, нашел. Кстати, не выдавай меня и генералом не называй. Я здесь, что говорится, по собственной инициативе и инкогнито». «Срочное дело?» «Да как сказать? Можно сказать, что и срочное. Есть информация, что твоего государя заказали». «В каком смысле?» «В прямом». «Ой, совсем забыл, откуда ты прибыл. Сейчас, Коля, в моду входят киллеры, наемные убийства. Представляешь, до чего докатились? Помнишь, в наше время огнестрел этот ЧП был чуть ли не на всю страну? Все управление на ушах стояло, вокзалы перекрывали, аэропорты. А теперь...» «Информация тревожная поступила, что из Братской Солнечной Республики в Москву летит специалист высокого класса по душу твоего государя. Снайпер с опытом боевых действий. Догадываешься, откуда?» «Вот, воспитали воинов-интернационалистов. Прикинь?» «Так что дружеский тебе совет — на ближайшее время спрятать его подальше и поглубже». «Погоди, а кто заказал?» «Так понятно, кто. Господин Брюханов. Он же Брюха. У него на известную тебе фабрику большие виды были. И считал, что все у него схвачено, а твой государь сделал его как ребенка». «И что, этот Брюха так вот просто может...» «Ой, Коля, не говори. Мы его вроде со всех сторон обложили, а тронуть не смеем. И скользкий он, как угорь. У нас же организованной преступности нет. Это ведь чуждо социалистическому строю. Такая лапа у него где-то наверху, такая свора юристов. И откуда они только на нашу голову объявились? У нас же теперь гуманизм. Смертную казнь отменять собираемся, как в Европах. Эх, нам бы зацепочку хорошую на этого Брюху. Был бы очень благодарен». Он залез рукой в карман, вытащил несколько фотографий. С них смотрел крупный мужчина в разных видах. «Это и есть господин Брюханов, бывший боксер. Говорят, в молодости подавал надежды. А говорят, спорт облагораживает. Кстати, пиво здесь хорошее. Сами варят?» Я кивнул. «Райпотребкооперация». «Ох уж эти кооперативы!» — покачал головой Козырев и посмотрел в сторону Ивана Васильевича. «Ну и про сегодня хотел тебе сказать. А государь твой — кремень». «В смысле?» «Я тут видеоматериал посмотрел про известную тебе встречу в коридоре. А ведь хотел государь Бориске посохом по башке заехать. По глазам было видно, хотел. Чего ж сдержался?» «Так что, встреча была не случайно?» «Как ты мог подумать?» — прижал руку к груди Козырь. «Они там в Останкино ролики предвыборные писали. Вот и встретились. Случайность, чистая случайность». «Не время еще», — сказал я. «Не понял?» — переспросил Козырев. «Я тоже так подумал, что государь Ельцину по башке врежет. Иван Васильевич его за Курбского держит. Не знаю почему, но он сказал, еще не время». «Хм», — хмыкнул Козырев. «Может, он и прав. Кстати, еще об одном. Вас особо касается. Сегодня пробовали хроноагрегат запустить. Пока на малой мощности». «И как?» «Все вроде цело, да только не пашет. Вектор нужен, понимаешь? Не осталось специалиста, что вектор нужный рассчитает. Докатились. Слушай, а что там с Березиным? Правду говорят, что он иногда матушку посещает?» «При нас не появлялся». «Ну ладно. Спасибо за пиво. Поеду. Рад был увидеться. И это... Государя теперь берегите. Ценный у вас государь». Козырев ушел. Дожидавшаяся его черная «Волга» тронулась немедленно. Я же остался рассматривать фото Брюхи и думать, а чего это Витя Козырев проявляет к нам такую заботу? Что за игру он задумал? Засиделись в кафешке мы надолго. Ветераны, несмотря на возраст, расходиться никак не хотели и даже пели, и Иван Васильевич, как мне показался, в этом обществе просто отдыхал. Я подозвал Райкина и чуть окосевшего Улюкаева. Рассказал про снайпера, призвал к бдительности. Улюкаев поклялся, что близко никого к государю не подпустит. Райкин предложил нарядить государя в бронежилет. И шапку ему сделать стальную, такую, чтобы пуля не взяла. На педальном мне запросто сварганят. Сварганили. Не помогло. В государя стреляли следующим утром, когда он вышел на крыльцо. Стрелял действительно профессионал, попал прямо в ухо, выстрел наповал. Однако Ваня по понятным причинам не упал, а только покачнулся. Никаких важных механизмов в голове его не содержалось, пришлось орать в посох «Падай!». Ваня послушно упал. Не знаю, увидел это снайпер или сразу после выстрела ноги сделал, но пару дней нас не трогали. Уж как я упрашивал государя не выходить из дома, и объяснял, и убеждал. Так нет, не можно ему без церкви. Я понимаю, Господь не поймет. И ведь поперся вчера к обедне с ненаглядной Варварой. Вот и итог. Сегодня расстрел у дома, ласточку мою издырявили. Громко зазвенели колокола. Я очнулся от воспоминаний. Надо же, всего неделю мы здесь, а сколько за это время произошло? Минут через пять государь выйдет, и надо сразу его домой. Успею перекурить. Но докурить спокойно я не успел. Рядом взвизгнула тормозами черная восьмерка. Из нее вылезли два мордатых парня в черных куртках. Вот не жарко им в коже. Я узнал брюхановских охранников с рынка. Да что там охранников? Бандиты и есть бандиты. Бычье. И хоть место людное, не уверен, что их это остановит. Я нащупал в кармане рифленую рукоятку ПСМа. Кстати, генеральский пистолет тоже из прошлого. Единственное, что у меня было в кармане тогда, в мае 1970-го, удостоверение подполковника КГБ, партбилет, бумажник с правами, ключи от машины и вот этот ПСМ. 8 патронов в обойме. Если дернуться, если за стволами потянутся, буду валить на месте. Но бандиты не дернулись. И стволов доставать из-под курток не стали. Сразу подошли вплотную, внимательно посмотрели на помятое крыло девятки. — Слышь, Зёма, мы от брюхи. Брюха побазарить хочет, — сказал один, который по мордатии. — Бывает. Я тоже много чего иногда хочу, — сказал я, чуть отступая назад и не вынимая руки из кармана. — Ты командир не быкуй, да? — сказал второй. — Брюха человек в натуре авторитетный. По-мирному порешать все вопросы хочет. Для начала с тобой побазарить. Хочет сделать конкретно тебе предложение, от которого обычно не отказываются. Давай-ка быстро смотаемся к нему. Тут недалеко. Он в ромашке отдыхает. — А чего мотаться? Ему надо, пусть к нам и приезжает, побазарим, — ответил я. — Тем более, что недалеко. Только насчет предложения конкретно мне, так это зря. Я человек служивый, службу менять не хочу, так что лучше тут побуду, государя подожду. А то вон с утра уже приезжали двое для базара. Короткий, правда, базар получился. Мордатые переглянулись, потом одновременно посмотрели на девятку, на ее помятое крыло. — Так что сказать брюхе? — спросил тот, что был по мордатии. — Да так и скажи, хочет поговорить, пусть приезжает сам. Сочтет нужным государь, поговорит. — Ну смотри, командир, было бы предложено. Брюха два раза звать на базар не привык. — Смотрю. Как руки, не болят? Посыльные не ответили, нехорошо на меня посмотрели, развернулись и пошли к своей восьмерке. Быки уехали. Я с облегчением выпустил рукоятку пистолета и вдруг вспомнил их клички — Будка и Репа. Вот очень к их широким лицам подходит. И еще вспомнил, что именно с ними мы встретились тогда, когда впервые попали на рынок, и где Райкин мастерски показал себя в искусстве сабельного боя. «Вы Ловчев?» Я очнулся от воспоминаний. Передо мной стоял крепкий мужчина в галифе, черной рубахе, косоворотке и в хромовых сапогах. За его спиной еще двое таких же. Да, с кем имею честь? Михаила Шипилов, сотенный голова союза Михаила Архангела. Про черносотенцев я слышал. Надо же, черная сотня в Советском Союзе, с ума сойти! Что вы хотели? — спросил я. Мы? Мы слышали про государя и слушали государя. Нам близки его идеи. Мы хотим предложить ему сотрудничество и помощь. Сотрудничество, не уверен. А вот помощь была бы очень кстати. Сегодня государя хотели убить», — сказал я, наблюдая, как к парковке у церкви подъезжает не новый, но большой и блестящий боками черный джип. «Нашу машину расстреляли из автоматов. Вы можете помочь с ремонтом?» Из машины вылез крупный мужчина в дорогом спортивном костюме. Тот самый, чье фото выдал мне Козырев. Видно, гроза кооператоров и рыночного люда приехал лично убедиться, что заказ не исполнен, и клиент, за которого щедро заплачено, жив и невредим. К нему тут же подбежал тот самый охранник и что-то начал говорить, указывая рукой в сторону церкви. Потом повернулся и указал на меня. Мы встретились с Брюхой взглядами и без слов друг друга поняли. Брюха посмотрел на моего собеседника, потом на подъехавший автобус с нарисованным на кузове крылатым архангелом, что-то буркнул своему охраннику и снова залез в машину. Очень-очень даже кстати ко мне подошел этот черносотенец. Не появись он, даже не знаю, что бы сделал Брюха. «Покушение? Надеюсь, государь не пострадал?» — спросил черносотенец быстро. «Нет, только машина». «Машина не важна. О машине не беспокойтесь. Зачем ремонт? Новая «Волга» вас устроит?» — спросил Шипилов с еще озабоченным видом. «Вполне. Но и старую хотелось бы починить. Она дорога мне, как память». «Решим вопрос», — заверил черносотенец. Ну вот, как я и думал. Дома не было никакой милиции, никто ничего не видел и не слышал. Каменный век просто. Райкин с Улюкаевым уже закатили «Волгу» обратно во двор, убрали битое стекло и даже гильзы, стреляные перед воротами, собрали. Словно и не было ничего. Но кассета с записью покушения в сейфе лежит, вместе с нужными фотографиями. Не отпереться теперь Брюхе. Ни по закону, ни по понятиям. Думаю, товарищ генерал Козырев будет очень доволен. Государь вышел из девятки, посмотрел на подъехавший за нами автобус с архангелом на борту. К автобусам и прочей самодвижущей технике он уже привык, а ведь сначала шарахался в буквальном смысле слова. «Пусть их сотник зайдет ко мне в светлицу», — сказал мне государь. «Приму его». Еще раз перекрестился на колокольню и пошел к крыльцу. На расстрелянную «Волгу» посмотрел без особых эмоций. Оставался вопрос, а что делать с трофейным автомобилем? Бандитская девятка с мятым крылом все еще стояла перед воротами. Вытащил ключи и двинулся к ней, когда увидел, что рядом с автобусом остановился еще один автомобиль. Кажется, шаха, и из нее, из задней двери, выбрался человек с тубом в руках. В наше время в таких тубах инженеры носили чертежи. Человек спокойно положил туп на плечо и навел его в открытые ворота. Но целился он не в меня, а куда-то мне за спину. Я повернул голову, государь уже почти поднялся на крыльцо. Честное слово, испугаться я не успел, да и получилось все как-то автоматически. Я рванулся к крыльцу и в прыжке сбил Ивана Васильевича с ног. В этот момент и грохнуло. Резкая боль. Очень резкая, но быстрая. Все. Ничего не чувствую. Странное состояние. Нет, я читал, что умершие люди видят какой-то коридор или тоннель, и они летят по этому тоннелю к свету. Я ничего такого не видел. Я сразу оказался за большим письменным столом перед одиноким и девственно чистым листом бумаги. На мне был парадный китель, в руке ручка с пером. Вот таким, что в чернильницу окунать нужно. Чернильница была тут же, но совершенно сухая. Я должен был написать рапорт. Рапорт о всем со мной случившемся. Кому-то очень-очень важному. Так что, служивые после смерти перед судом у Господа должны посредством рапорта отчитываться? Почему нет? Честный рапорт вояки. Что может быть лучше и честнее?